Второе. Пьяный корабль. Если вновь сравнить Россию с кораблем, то аналогии получатся еще более шизофреническими. На сей раз и команда, и пассажиры гуляют напропалую, взломав склады с офицерской провизией и винный погреб. Под гармошку пляшут на палубе, баб примащивают прямо меж нечищенных пушек. А офицеры, искательно улыбаясь, жмутся в уголочки, потому что стоит им лишь заикнуться, что корабль все-таки в плавании, как они получат по шее, а то и улетят за борт. Парусами никто не управляет вообще, и корабль болтает, как щепку. На капитанском мостике маячит, правда, капитан по фамилии Керенский. Но занят он лишь тем, что закатывает многочасовые речи, которых никто не слушает, да время от времени робко просит. «Товарищи, но ведь и паруса не мешало бы поставить, и штурвальчик надо же когда-нибудь повертеть». Ему отвечают дружным ревом. «Да пошел ты, главноуговаривающий!» И он идет. Идет. Сочинять очередные речи о том, что паруса надо ставить ради плавания в царство свободы и счастья, а штурвал все же следует вертеть. Примерно так, без малейших натяжек, выглядел тогда корабль под названием «Россия». К этому нужно добавить, что часть его уже разломали, сколотили из него плоты с надписями «Украина», «Прибалтика», «Финляндия», и либо спустили их на воду, либо только готовились отправиться в самостоятельное плавание, но всерьез готовились, без дураков. А в отдалении, в тени грот-мачты, стояла трезвая, сосредоточенная кучка целеустремленных людей, сгрудившихся вокруг троих. Один лысый, при галстуке, второй грузин с усами, третий в пенсне с острой бородкой, чем-то неуловимо похожий на юного Мефистофеля. Лысый кричал, что капитана пора выкинуть в воду на корм рыбам. Тот, что в пенсне, провозглашал то же самое, только гораздо более цветисто. А грузин, в общем, был не против, но советовал не пороть горячку и быть осмотрительнее. Все рассыпалось на глазах, и не было подобия порядка или тени власти. Сгоряча выпустили на свободу вместе с политическими и уголовных, и эти жертвы царского режима, прозванные птенцами Керенского, бодренько принялись за старое. А полиции, напоминаю, уже не было никакой, разве что на особенно оживленных перекрестках торчали в светлое время суток гимназистки с ржавыми винтовками, уверяющие прохожих, что они народная милиция. Что на самом деле представляла собой крепость в вере того самого народа-богоносца, о котором столько глупостей наплели интеллигенты, показывают цифры. Когда Временное правительство освободило солдат от обязательного исполнения религиозных обрядов, доля причащавшихся на Пасху православных моментально упала до 10%. Погоны, кстати, в армии начали снимать еще задолго до октября, пока что во флоте. В мае 17-го Керенский особым распоряжением разрешил солдатам вне службы вообще ходить в штатском. Резюмируя кратко, ситуация выглядела следующим образом. Большевики творили, что хотели, а Керенский лишь страдальчески улыбался и разводил руками, да время от времени грозил пальчиком шалунам после особенно буйных выходок. Рассказывал Родзянко, когда в начале июля после неудачной попытки большевиков захватить власть в Петрограде он приехал к тогдашнему премьеру Временных, князю Львову, и, стуча кулаком по столу, требовал доарестовать их лидеров. Троцкий, Луначарский, Калантай уже сидели, а Ленин с Зиновьевым, хоть и укрывались в знаменитом шалаше в разливе, но место их нахождения знали точно, Львов ответил с улыбкой: «Как можно? Наша революция самое великое, бескровное. Ясно, чье это было мягкое, ненавязчивое влияние. Керенский действовал так, словно был тайным членом большевистского ЦК. В сентябре он выпустил из тюрем всех большевистских лидеров, остановил знаменитое дело о германских деньгах для большевиков, а потом официально разрешил большевикам создавать и вооружать Красную гвардию, запрещенную было в июле после попытки большевистского переворота. Интересные воспоминания оставил видный кадет Владимир Набоков, отец знаменитого писателя. В мае 17-го Керенский стремился к личной встрече с Лениным, чтобы снять недоразумение и уговорить Ильича войти в отряд революционной демократии. Одним словом, без Керенского большевики не набрали бы сил для октября. Есть сильное подозрение, что их вообще нанизали бы на штыки, а во всяком случае головку. Это потом уже, мифологизируя октябрь, коммунисты ввели в обиход сказочку о министрах-капиталистах и их злобном вожде Керенском. На деле же между Керенским и большевиками существовали лишь некоторые разногласия, не больше того. Очень уж тесно социалист, левый, революционер Керенский с ними был повязан еще по старым временам, когда он защищал на судебных процессах грабивших банки большевистских боевиков. Одна шайка-лейка. Просто-напросто большевики, набрав достаточно силенок, задали себе насквозь циничный, как оно в большой политике и полагается, вопрос. А, собственно, зачем нам теперь Сашка? Все, что мог, развалил. Все, что нужно было, сделал. Дальше и сами справимся. Вот в этом и суть октября, что несколько левых социалистических революционных партий, большевики, левые эсеры, анархисты, отпихнули от штурвала представителей столь же левых социалистических революционных партий. Боливар, знаете ли, приустал и не вынесет двоих. Да ведь и комиссаров во множестве наплодил тот же Керенский, а потом уже его придумку подхватили большевики. Впрочем, тут не один Керенский старался. Когда все же решили арестовать Ленина, петроградская милиция, сплошь состоявшая из эсеров, не левых, просто эсеров, отказалась это выполнить. Как и приказ министра внутренних дел Никитина, кстати, бывшего большевика, о разгоне военно-революционного комитета большевиков и аресте его членов. Видя такое дело, прокурор пошел к командующему Петроградским военным округом генералу Полковникову и просил у него надежную военную часть для ареста Ленина. «Нету надежных», — развел руками Полковников. Врал. Части у него были. Просто он в это время крутил шашни с военно-революционным комитетом. Большевикам последовательно сдавали позиции. Сдавали власть. Ну, они и взяли. Да как еще поступать с властью, которая валяется на дороге, словно пригоршня золотых червонцев в пыли и грязи? Оставить валяться, что ли?